Эпилог. 3 месяца спустя. «Аня, бежим скорее! Ну чего ты идешь так медленно?» Ты нетерпеливо подпрыгнула на месте и с самым загадочным видом потянула меня в сторону вывески кондитерской шоколадной Берни. «Наверное, это из-за сумок. Я помогу». Давид подскочил с другой стороны, галантно забрал сумку с книжками и бросился в сторону дверей заведения. Что это с ними? Неужели опять что-то задумали? Хотя пора бы уже привыкнуть. «Ты, солнышко, что происходит?» Улыбаясь, я ускорила шаг, стараясь успевать за шустрой девчонкой. «Ничего!» Ты хитро подмигнула мне. «Просто мы проголодались. Очень кушать хочется». «Странно, очень странно. Пару недель назад мы решили возродить старую традицию семьи Деревеля в семейном вечере именно в этом заведении. Маленькие сладкоежки были этому несказанно рады. 3 месяца прошло с момента моего переезда в Альнаир. Меня действительно назначили преподавателем необычных детей и даже вооружили тем самым свистком, который, к счастью, я не применила ни разу. Юные волшебники с упоением слушали рассказы про землю, науку и технологии, а от небольших экскурсий все подопечные были в полном восторге. И не было больше няни Энни, призванной мирозданием, которая разрывалась между двумя мирами и жила мечтой о том, что все когда-нибудь наладится. Ее место заняла девушка Аня, умеющая перемещаться между двумя мирами, в каждом из которых жили те, кого я любила. Не скрою, что мне было немного страшно переезжать в другой мир и жить с мужчиной под одной крышей. Было страшно от чувств, которые пробудились в моем сердце. Но не было больше и того Ричарда, которого я встретила пару месяцев назад, призванная мирозданием, сухого, педантичного, черствого. После моего возвращения он все организовал, все продумал до мелочей, для того, чтобы мне было комфортно, чтобы я не чувствовала себя чужой в этом магическом мире. Мы посещали приемы, ходили на торжественные мероприятия в Альнаире, устроили небольшую экскурсию по земле, вчетвером, как самая настоящая семья. В какой-то момент пришло осознание того, что я влюбилась. С первого взгляда я влюбилась в двух очаровательных детей, и только потом мне удалось разглядеть Ричарда, скрывающегося от мира, от боли прошлого за маской сурового следователя. Я распахнула дверь кондитерской и замерла на пороге. Небольшое помещение, окутанное полумраком, сейчас пустовало. Не летали подносы между столиками, не бегали дети, а от обрушившейся внезапно тишины сердце ухнуло куда-то в область пяток. Ох, только не это! Неужели магия опять исчезла? Этого же не может быть! «Тея, Давид, не двигайтесь!» Я неуверенно сделала шаг вперед и тут же поняла, что ответа не последовало. Дети исчезли. Это совсем не смешная шутка. «Аня, все в порядке!» Ричард появился будто из воздуха прямо в центре зала. В парадном черном костюме с мягкой полуулыбкой он направился в мою сторону, и с каждым его движением над нами загорались золотистые огоньки. «Рич, ох, я уже подумала, что что-то случилось!» Я покрутила головой в поисках детей. «Ты с Давидом опять что-то задумали? Мы шли сюда все вместе, а сейчас их нигде нет. Погоди, но почему здесь так пусто?» «Все в порядке. Это не они задумали, а я». А в следующий момент Ричард плавно опустился на одно колено, а в его руках появилась маленькая, изящная темная коробочка. Я застыла, подавившись всеми своими словами. «Аня, я знаю, что у вас на земле есть такой обычай». Прищуренные внимательные глаза Ричарда в мягком свете горели не хуже россыпи камней в кольце. «Ты станешь моей женой». Я слушала его голос, зачарованно разглядывая сияющее в мягком магическом свете кольцо, и не могла поверить в то, что происходит. «Сейчас она его поцелует!» До меня донесся тихий шепот. Я развернулась и тут же заметила две любопытные мордашки, выглядывающие из-под столика. «Вы знали?» Я покачала головой, ощущая, как губы сами собой расплываются в улыбке. «Конечно», — радостно кивнул Давид. «Так что ты ответишь?» Тея заинтересованно разглядывала меня снизу. «Ты будешь нашей мамой?» «Мама». От этого простого слова внутри что-то дрогнуло. «Безумная колоссальная ответственность. Ведь ты становишься целым миром для маленького человека, получая в награду чистую истинную любовь». «Да», — я ответила, глядя в глаза своего будущего мужа. «Ну так целуйтесь же вы уже!» На этот раз дети заговорили хором. Ричард, улыбаясь, подхватил меня на руки и закружил. В груди разливалось тепло, а к глазам подступили слезы. Сегодня я определенно самый счастливый человек во всех мирах и буду делиться этим счастьем со своими любимыми».